Вы пожертвовали собой, чтобы спасти его. И не думал, — солгал Смок. Я давно видел, что тут меня ждет отличный бассейн, и решил искупаться. Как вешали Калтуса Джорджа. Глава первая. Их путь вел в гору по глубокому рассыпчатому снегу, на котором не видно было ни единого следа нарт или мокасин. Смок шел впереди, приминая хрупкие снежные кристаллы широкими короткими лыжами. Это тяжкий труд. Тут требуются здоровые легкие и крепкие мускулы, и Смок не щадил себя. Позади, по проложенному им следу, двигалась упряжка из шести собак. Клубы пара поднимались от их дыхания, свидетельствуя о том, как нелегка их работа и как силен мороз. Между коренником и нартами бежал малыш. Он налегал на шест, управляя собаками, и помогал им тянуть нарты. Каждые полчаса он и Смок менялись местами, потому что прокладывать дорогу было еще труднее и утомительнее, чем править. И люди, и собаки пустились в путь со свежими силами. Они умело справлялись со своей нелегкой задачей среди зимы по снежной целине пробираться через перевал. В таких трудных условиях хорошо, если удается за день пройти 10 миль. Им это удавалось, но к вечеру, когда можно было, наконец, лечь и уснуть, завернувшись в мех, Смок и малыш изрядно уставали. 6 дней назад они покинули людный лагерь Муклук на Юконе. В первые 2 дня они с тяжело нагруженными нартами прошли 50 миль вверх по лосиному ручью, накатанной дорогой. А потом началась борьба с целиной, где слоем в 4 фута лежал даже не снег, а тончайшая морозная пыль. Кристаллы ее не слипались друг с другом, и она, сухо шелестя, рассыпалась под ногами точно сахарный песок. За 3 дня они одолели еще 30 миль, поднялись по ручью Калюшки, миновали несколько неглубоких долин, по которым текли на юг ручьи, впадающие в реку Сивош. Теперь они направлялись мимо лысых холмов к горной гряде, за которой по ручью Дикобраза можно было выйти к среднему течению реки Молочной. По слухам, в верховьях реки Молочной были залежи меди. Туда они и шли, к горе из чистой меди, а идти к ней надо мимо того места, где река Молочная вырывается из глубокого ущелья и исчезает в густом лесу, потом у первого же ручья свернуть вправо и подняться на полмили вверх по течению. Стоит только увидеть это место, и они его сразу узнают. Одноглазый Карти описал его совершенно точно, заблудиться невозможно, разве что Маккарти наврал. Смок шел впереди. Редкие хилые елки попадались все реже, становились все мельче, и вдруг он заметил на самой дороге давно высохшую мертвую ель. Слова были излишни. Смок только взглянул на малыша, и в ответ раздалось зычное «Стой!». Собаки послушно остановились и стали как вкопанные. Малыш принялся распрягать, а Смок накинулся с топором на мертвое дерево. Собаки тут же улеглись на снег и свернулись в клубок, плотно укрыв пушистым хвостом незащищенные шерстью лапы и заиндевевший нос. Люди работали с быстротой, какую дает только долгий опыт. Скоро в лотке для промывки золота, в кофейнике и в кастрюле уже таял снег. Смок вытащил из нарт брусок вареных замороженных бобов. С щедро нарезанными кубиками свинины и сала оставалось только разогреть их.